Глава 14. Зайдя в магический круг, я несколько секунд сомневался, но затем снял с себя все вещи и активировал последовательно все три формы, сожрав значительную часть камня под ногами, а затем осуществил вызов либлинов, что немало удивило огра. Нахмурившись, он осмотрел маленьких помощников и измерил в том числе и их. «Что ж», — проговорил портной, цокая языком. «И что вы, извините, хотите с такой магией?» «Для начала одежду, которая не будет рассыпаться при смене формы. Теплота ее меня не сильно волнует, а вот попадание воды и влаги достаточно существенно. К тому же я бы очень хотел, чтобы меня не узнавали при работе на официальной должности в защитной и скрытной формах, и в повседневной и атакующей». «Ого, ну и списочек у вас», — сказала одна из голов. «Губу-то закатайте, а то споткнетесь и упадете. С другой стороны, задача в целом крайне любопытная», — заметила вторая голова. «Это, прямо сказать, вызов моему мастерству. Столь эластичные ткани, да еще и выдерживающие метаморфозы огня и камня, пожалуй, не сыскать. Но мы что-нибудь обязательно придумаем. Пока же я крайне советую вам сменить эти обноски на что-то более подобающее. Вы же не являетесь рабом дома Трилистника?» «Если честно, понятия не имею, кто это». «Мы так и подумали. Крохотный, пришедший в упадок эльфийский дом, хоть и ведет свою родословную от 12-го апостола Матери Бездны, носить их знаки, не принадлежа к дому, довольно опасное занятие», — объяснил Огар. «С другой стороны, плащ в самом деле хорош, да и за ваши кольца можно выручить немало монет. Что скажете, если мы подберем вам более практичную одежду без смены основной формы, только атакующие и нейтральные?» «Хорошо, пока меня это вполне устроит. Правильно ли я понимаю, что рабочая одежда по заказу распорядителя будет им же и оплачена?» «Именно так», — согласился Огар, отходя чуть в сторону и выбирая из рулона в ткани странное багряное полотно. «Думаю, это вам вполне подойдет, сукно из горного льна. Не горит, не красится, не пачкается. Извозитесь в чем-то, просто активируйте атакующую форму. А если сложить его в несколько слоев, выходит вполне порядочная броня, хотя, конечно, зачарованного оружия не остановит». «Ого, это волшебный материал?» «Нет, полностью природный», — улыбнулся моей недогадливости Огар. «Также, если вы хотите добиться большей разницы между видом каменного гиганта и огненно-волосого юноши, я бы крайне советовал не скрывать светящуюся шевелюру. Более того, показывать ее везде, где только можно. Горячий огненный, холодный каменный, да, пожалуй, два этих образа вполне противонаправлены. Можно даже взять их за основу будущего костюма. Разведите руки в стороны, поставьте ноги на ширину плеч», — командовала одна голова, в то время как вторая повторяла получившиеся замеры, записывающиеся летающим пером на небольшом свитке. «Так-так, очень интересно. Никогда не сталкивался с подобными расами. Толще эльфа, выше дварфа. Что ж, возможно, дело тут в магии изменений и объединения душ. Неважно. Рукава можно оставить на завязках, а вот ворот придется делать открытым. Рука, ага, плечо, локоть, сажень. Выпуск нужно увеличить. Материи уйдет чуть больше, но тут ничего не поделать. Что ж, подкладка. Придется обойтись без нее, иначе выгорит при применении заклятия или смене формы. Если вторая основная стихия — огонь, выходит противоположная вода. Вот только с защитой от влаги при такой ткани большие проблемы. На основном костюме я решу их, а сейчас придется довольствоваться плотным каменным льном и кожаной обивкой. Можно немного железных вставок, даже зачарованных». «Да, броня бы мне очень пригодилась. Во сколько она обойдется?» «Нет-нет, никаких доспехов. Мы портные, а не кузнецы», — протестующе замахал руками Огар. «Но и наша одежда вполне сможет вас защитить. Если вы, конечно, не собираетесь лезть в рукопашную схватку с вооруженными рыцарями дварфов. Вообще-то, именно против них мне, скорее всего, и придется сражаться». «Что ж, это крайне прискорбно», — грустно покачал Магорка обеими головами. Если вы выступаете против артели, то и хорошего снаряжения вам не видать. Лучшие зачарованные доспехи и оружие только у них. Пусть в защитной форме вы и могли бы с ними поспорить, но ведь тогда теряется весь смысл такого переодевания. Черт, значит, придется заниматься мародерством. Без защиты мне долго не прожить. Мы не приветствуем такой стиль одежды, тем более, что всегда можно взять что-то не то, не только неподходящее по фасону, но и опасное. Проклятые вещи или просто легко узнаваемые элементы брони. В конце концов, за те 200 лет, что мы являемся портным господина-распорядителя, Геральдика сильно продвинулась вперед, с легким вздохом заметил Огар. Слишком много малых домов и обнищавших кланов. «Герб!» — выпорхнув из сердца, выкрикнула фея. «Я вспомнила свой герб!» «Что ж, карман с прорезью напротив сердца, чтобы можно было выбираться наружу, не портя одежду», — записал себе невозмутимый Магорка. «И какой же герб желает госпожа? Учтите, если он занят или используется другим домом?» «Черное дерево, горящее белым пламенем», — выпалила Веста, наконец заставив невозмутимого портного отступить на полшага. «Без листьев, голое черное дерево с тремя ветвями». «Можете не продолжать. Что ж, чего-то такого можно было ожидать. Господин всегда находит интересных работников. В этом ему отказать невозможно. Иначе нас бы тут не было. Младший демон, образованный и культурный огр, эльф-революционер. Однако советую вам отказаться не только от вышивки, но и от упоминания герба проклятых. Так уж вышло, что я коллекционирую старинные вещи той эпохи, моя маленькая слабость. Знаю их историю». «Даже если этот герб и в самом деле принадлежит мне?» — вспыхнув от злости, спросила фея. «Что ж, найдутся невежи, которые не поймут, в чем дело», — согласился портной. «Возможно, даже никто из идущих на испытания не узнает. Но выжившие по пьяному делу растрезвонят в тавернах. Слухи рано или поздно доберутся до тех, кто в курсе истории о происхождении герба и противоборстве перед началом времен четырех божественных героев и последних проклятых. Хотя и так понятно, чем все закончилось». «Я хочу знать обо всем, что тогда произошло», — набросилась Веста на Огра, но тот лишь отгородился от нее куском ткани. «Что ж, мне почти ничего не известно, кроме того, что были некие темные силы, угрожающие всему живому, и правители современных государств, сторон бездны, спасли от этой неминуемой угрозы все расы, взяв некоторые из них под контроль». Горько усмехнулась одна из голов Огра, а вторая едва поморщилась. «Сейчас это уже не важно. Церковь Матери Бездны прямо говорит, что эмблема горящего древа – символ смерти и сил тьмы». «О боги, нет, все было совсем не так», – выпалила фея. «Они все врут». «И как же было на самом деле?» – заинтересованно спросил Магорка, однако Вести оказалось нечего ему ответить. «Что ж, в любом случае истинно верующие легко причислят вас к силам зла и соберут толпу линчевателей даже в городе распорядителя. Она очень популярна и является единственной официальной религией на всех сторонах». «С праведным гневом придется подождать». Осадил я фею, поймав ее и аккуратно усадив обратно в сердце. «Может, в замке найдется библиотека, чтобы я смог узнать больше о прошлом. Должны же были остаться записи». «Что ж, обширная библиотека, конечно, есть, но, боюсь, вы не найдете в ней ничего о тех временах, кроме древнейших заповедей Матери Бездны», — сказала одна из голов Огра, в то время как вторая держала в зубах мыло, которым отмечался на ткани будущий покрой одежды. «В этом я решил полностью положиться на опытного портного. В конце концов, я ничего не понимал в моде не только этого мира, но и вообще. Джинсы, футболка и ветровка – моя нормальная одежда. А за последние 2 года я и вовсе привык носить тактическую форму цифру с противоударными вставками. Больше того, сейчас мне остро не хватало тяжести бронежилета и разгрузочной системы. Но я не отчаивался, мародерство, конечно, не лучшее, что может быть в нашем мире. Но если других способов приобретения доспеха нет, остается надеяться на добычу с поля боя. А можем мы добавить чехлы под броневые пластины, наколенники, налокотники и прочее?» — спросил я уже во время замеров. так, чтобы можно было спрятать внутрь доспех, и его не было видно. «Мы учтем это пожелание», — мрачно заметил Огар, показывая пальцем, как закатывает губу. «Дальше я его не отвлекал, и мастер занимался своим делом. Мне же только и оставалось, что рассматривать обстановку». Помещение было до самого потолка, в 3 этажа, завалено свертками ткани, мотками шерсти, ниток и прочего. Окна и магические голубоватые светильники давали ровный однотонный белый свет, позволяя оценить краски. Примерочные манекены и стопки подушечек, утыканных нитками, лежали на своих местах. Рай для портного. С одним крохотным уточнением. В окна Огру явно было не пролезть, а дверей в помещении не оказалось. Хотя я вполне допускал, что такая диковинка, как телепорт, может служить вполне обыденной заменой лифта. За 3 часа я устал смотреть на разнообразные фасонные наряды, тем более, что увлеченный работой Огар не видел никакой разницы между мной и манекеном, дергая за руки, протыкая булавками тело и примеряя столько раз, сколько понадобится. Однако был и плюс, прямо на моих глазах рождался новый наряд. «Что ж, что ж...» Усмехаясь, явно довольный результатом, Огар осматривал меня с разных сторон. «Вполне, я бы даже сказал, очень», — произнесла первая голова. «А мне кажется, с узором стальной нити вышло слишком броско. Все же он собирается в этом платье драться, а не на бал идти», — сказала вторая. «Пару раз активирует пламя, и станет уже без разницы». Так они обсуждали, споря на протяжении 5 минут, пока я молча разминался. Костюм отличался общей топорностью и обилием совершенно ненужных складок на плечах, красных и стальных узоров, каких-то рюшечек и прочей ерунды, и в то же время совершенно не сковывал движение, но и не был чересчур широким. Ткань, сложенная в несколько слоев, казалась достаточно прочной, а еще я ее чувствовал. Она и в самом деле оказалась каменным льном, переплетенными волокнами, удерживаемыми общей структурой. Если я все правильно помнил, в нашем мире такой материал тоже существовал, и известен он был чуть ли не со средних веков – асбест. Весьма вредный для нормальных организмов, сейчас он совершенно ничем мне не угрожал. Более того, за счет своей природы я мог даже чувствовать его, словно часть тела. Мог бы я управлять камнем, сам утолщал и уменьшал бы нужные фрагменты. Сожалея, сказал я, подпрыгивая для проверки подвижности. Что думаешь, Веста? Немного тесно, но в целом хорошо, произнесла фея, протискиваясь в карман на груди. Пора его подвергнуть настоящему испытанию. Зажигаем. Атакующая форма, приказал я, мгновенно покрываясь языками пламени. Огонь прорывался через специальные разрезы, создавая обжигающие потоки, вылетающие на полметра. И Магорка с причитаниями закрыл от нас свои драгоценные ткани, уже начавшие чернеть. «Что вы творите?» Выругался Огар, и мы немедля отключили форму. За несколько секунд активной фазы энергия Весты просела до слабой, да и внешне девушке не слишком легко пришлось. «А если бы вы мне тут все спалили, совсем не умеете себя в руках держать?» «Тут пока у нас некоторые проблемы», — со вздохом признал я. «Мы еще не сработались, да и магией я владел лишь 2 дня назад. Многого еще не умею и не понимаю». «В таком случае нужно тренироваться, а не сжигать имущество добропорядочного портного». Выгребая из наших вещей несколько монет и собирая все украшения, сказала одна голова, а вторая добавила. «Все, плату я взял, остальное можете оставить себе. Спасибо, пожалуйста, выметайтесь отсюда». «А как же заказ распорядителя?» «Когда будет готов, мы сообщим», — ответили хором обе головы Магорки. «Но не раньше, чем через 5 дней». «Как раз к спуску в бездну. Нас устроит», — согласились мы с Вестой. Повесили на пояс кошель с оставшимся богатством и, развернувшись, уперлись в стену. А как нам отсюда выбраться?» «Господин не дал вам кольца перемещения?» — нахмурилась одна из голов. Что ж, у меня его тоже нет, и ничего не поделать. Придется вам ждать, пока вернется Радаман. Сядьте на лавочку и не трогайте тут ничего. Вы и так мне уже достаточно проблем принесли». «Есть другой вариант», — Сказал я, немного подумав, и активировал рисунок домашнего телепорта, сосредоточившись на круге в правом нижнем углу поля зрения. Эффект превзошел все ожидания. Появился таймер, за время действия которого мне, судя по всему, предстояло выбрать, хочу я перемещаться или нет. И, дойдя от 10 до 0, я просто провалился сквозь пол. «Черт!» – выругался я, больно ударившись пятками. Все же тело мое отнюдь не было каменным, особенно без активных форм. Попрощаться забыли. Обидно. «О, боги! Мы вдоволь ему заплатили. Может, он нас и вовсе ободрал, взяв втридорога и за этот костюм, и за будущий?» Не слишком довольно заметила Веста. «Где мы вообще?» Вопрос и в самом деле был актуален. Мини-карта, тоже растерявшаяся, не отображала ничего, кроме ближайших стен, появляющихся в огне моих волос. Голый камень со всех сторон не оставлял сомнений в том, что мы находимся где-то под землей, скорее всего, рядом с катакомбами и выходом на арену. Но сама чрезмерно аскетичная обстановка намекала на то, что тут точно никто и никогда не жил, а мне предстояло. «Нужно выход на поверхность найти», — заметил я. «До конца вступительного испытания еще пара часов. Успеем сориентироваться и присоединиться к остальным претендентам». Веста ничего не ответила, давая понять, что ей безразличны мои ближайшие планы. Так что я отправился исследовать свое жилище, почти сразу наткнувшись на потухший костер странного вида. Из стопки камней торчал небольшой проржавевший меч с почерневшей от пламени рукоятью. Оглядевшись, я понял, что это и есть центр комнаты, и, можно сказать, моего подземелья выходит прямо передо мной его сердце. «Сумеешь его поджечь?» — спросил я у феи, занятой своими мыслями, и та недовольно вылезла наружу. Пришлось пальцами растопырить ткань, чтобы упростить ей задачу. «О, боги, как он здесь оказался?» — неверя проговорила Веста. «Это совпадение или распорядитель так играется с нами, заставляя стать его слугами?» «О чем ты говоришь? Что это?» — спросил я, не понимая, в чем дело. «Я не чувствую в этих камнях ничего особенного». «Верно, ведь они выжжены до предела. Они настолько безжизненные, что в них больше никогда не появится собственная магия, если только не вдохнуть в них новую силу, не сплести окружающие потоки воедино». Скороговоркой произнесла фея, летая вокруг кучки камней. «Если бы мои силы все еще были со мной, зажечь его не составило бы никакого труда, а вместо этого я отдала половину тебе, а ты, дубина, даже видеть магические потоки не можешь». «В смысле? Я прекрасно все вижу, у прежнего источника, например». «О, боги! Еще бы ты не видел источник каменных элементалей, ты же сам булыжник!» выругалась фея. «Нет, так нельзя, я не сдамся. Это же надо, чтобы прямо под замком. И ведь он знал, не мог не знать». «Да о чем ты, черт тебя дери? Хватит говорить загадками, давай уже объясняй». «О, боги, за что?» Взмолилась, глядя в пол Веста. «Перед тобой источник огненного духа, спящий, словно вулкан, несколько сотен, а может и тысяч лет. И я не буду собой, если мы его немедленно пробудим».